ти можеш видать євнуха. Видать євнуха? Видать? Да. И бежать. Ведь это очень страшно умирать. Больше ничего не увидишь, не услышишь. Превосходительство, отдайте, пока не поздно, мерзу Якуба. Если кто-нибудь приходит под русское знамя, я не могу его выгнать из посольского дома. Ваше превосходительство, идет толпа. Нужно гнать Якуба. Ты кто такой? Я запрещаю тебе вмешиваться не в свои дела. Ступай, ступай! В 1804 году, после осады крепости Эривани, конный отряд грузин проходил мимо монастыря Эчмиадзина, где в то время проживал Якуб Маркарян. Ему было 18 лет, и он отличался упорной любовью к науке. Увидев караван, Якуб тайком вышел из монастыря и присоединился к отряду. За спиной у него была котомка с книгами. Когда спросили его, куда и зачем он направляется, Якуб отвечал, что идет в Тифлис учиться. В пути на караван напал персидский отряд, перебил грузин, а Якуба и других молодых пленников отвели в резиденцию наследника персидского шаха в Тибриз и оскопили. Потом его, как наиболее ученого, отослали в Тегеран, в гарем Фетхали-шаха. 2 года изучал он персидский и арабский языки у старого евнуха и преуспел во всех науках. Так Якуб Маркарян стал хаджой. Позже он получил титул мирзы и стал казначеем шаха. Хаджа Мирза Якуб посылал деньги своим бедным ереванским родителям. Получая их, они каждый раз восклицали «Благодарение Богу». На пути к Тегерану. Снег был глубок, дороги дурные, время зловещее, когда персияне греются у холодных каминов и молятся. Еще издали увидел Грибоедов колеблющееся темное облако. Военные отряды шли ему навстречу. Мальцов подбоченился на своем коне. Доктор сидел мешком. Грибоедов загнал 2 жеребцов и теперь ехал на приземистой казачьей лошадке. Вот, доктор, российская держава въезжает в Тайрань на низеньком гнетке. И у казаков наших вид понурый. Грибоедов оглядел свое войско. Только один молодой урядник ехал на вороном карабахском жеребце. Грибоедов поменялся с ним. Медленно подъехали длиннобородые ханы к Александру Сергеевичу. Сквозь строй военных прошли вовсе не церемониальным маршем Грибоедов, доктор, Мальцов, понурые казаки и трепанные повозки. Войско сомкнулось за ними. Нас встречают по-фарски. Сколько раз уже это бывало. Остановились. Вороной жеребец, непривычный к шуму, осадил назад. Слон в пестрых лоскутьях с золочеными ушами стоял на коленях перед вороным жеребцом. Впереди на площади толпы зевак копошились, галдели. Вот над площадью на канатах засеменили плясуны. Из рук фокусников били бумажные фонтаны. Вот они, халаты, стоят впереди и ждут. А толпы-то? Как добраться до халатов? Черт их возьми с их царскими встречами. Эти балаганы не пройти, не проехать. А что там за крики? Точно кто-то подвывает. Это не глашатые. Что-то неладно. Не задавили ли кого-нибудь? Медленно въезжает вазир Мухтар в улицу. Все склонились, будто у них головы отвалились. Качнулась толпа. Бегут, шарахаясь, давят друг друга. Сорвался какой-то прессун. Впереди кучка халатов. Свитские ждут его. Едет к ним Грибоедов, а передние еще теснятся, закрывают лица руками. И вот нет ни одного человека на площади. Только впереди халаты. По пустой площади медленно едет Грибоедов. Что это? Что произошло? Он не понимает. Оглядывается на своих. Белые пятна вместо лиц. Он не знал, что убийца святого имама Хусейна, сына Алиева, въехал некогда на вороном коне. Ибн Саад было его проклятое имя. Близок черный месяц Мухаррем, когда грудобойцы будут терзать грудь свою, проклиная Ибн Саада и плача по имаме Хусейне. Вазир Мухтар въехал на вороном коне. Тегеран. А русский вазир Мухтар занимал дом прекрасный, подобающий его званию. Дом принадлежал одному из 68 шахзаде, сыновей шаха. Перед входом площадка, устроенная к приезду вазир Мухтара, чтобы можно было многим свободно собраться и приветствовать русского посла. Здесь толпились армяне и грузины, родственники пленных, торговцы, ходатаи. Манучехр-хан, главный шахский евнух, приготовлявший для него покои, наставил там много зеркал с намалеванными цветами, чтобы вазир Мухтар, сидя за столом, видел себя в 10 зеркалах одновременно. Но удесятеренный, расцвеченный вазир Мухтар не приносил особого удовольствия Александру Грибоедову. Он писал: «Из-за Волжи, из родного края, гости, сокол залетный, покручаю сумки переметные, долги гривы заплетая. Вот они, на отъезд перекрестились, выезжали на широкий путь. На широком пути много разбойничков, сторожат пути солдаты и чиновнички. Надобно в сторону спасаться. И спасся». Медленно потягивал он холодный шербет, принесенный Сашкой, а кругом была прохлада, которой он искал всю жизнь. «Ах, не там ли воздух чудотворный? Тот восток и те сады, где не тихнет ветерок проворный, бьют ключи живой воды. Тут бы радость, тут бы нужно веселье, а фортепиано нету. Стоит слоновой кости чернильница, каляндан, выделанный, как надгробный камень. Грешный позабыл Святую Русь, буйно пожил век, а ныне мир ему один лежит в пустыне. Эту песню будут петь слепцы-гусельники, и будут плакать над нею бабы. Водра больного пожилая, не корпела мать родная, не рыдала молода жена. Молода жена». Он отложил листок. Что-то похожее пел 10 лет назад у его окна пьяный Самсон, беглый вахмистр русской армии и позор ее, Самсон Макинцев, добровольный пленный, а ныне Самсон Хан, генерал при Аббасе Мирзе. 10 лет назад Грибоедов выставил его, обозвав канальей и подлецом. «Ничего, теперь я добьюсь его выдачи. А умирать я не собираюсь. Последний страх — всего лишь чиновничья поездка по приказанию». Его лицо сразу в 4 зеркалах смотрело на него пристально и растерянно. Он кликнул Сашку, но Сашка куда-то запропастился. Тегеран, дворец шаха. Аудиенция у шаха. Сарбазы во дворе берут на караул по-русски. На каждый шаг вазир Мухтара смотрит двор, и каждый его жест кладется на весы. Грибоедов вошел в залу, где стоял шах. Евнух дал знак, и Грибоедов почувствовал за спиною кресло. Мальцов и Аделунг стали за ним. Шах-ин-шах, царь царей, падишах, могущий государь, средоточие вселенной, стоял в древней одежде на троне. Пошевелиться он не мог, одежда весила 1,5 пуда. Пристально смотрел на вазир Мухтара армянскими глазами Хаджа Мирза Якуб. А вазир Мухтар свободно сидел в креслах и смотрел на шаха. Он внятно отвечал на все вопросы. Вдруг словно задумался. Шах сизел. Со лба его упали 2 крупные капли. Прошло 1/4 часа. Мальцову казалось, что все видят, как он дрожит. «О чем думает Александр Сергеевич в своих креслах? Может быть, о невыплаченной дани? Или о жене? О ее руках? О том, что она сказала при расставании? Или сравнивает наружность деспота азиатского с наружностью другого в синем мундире?» «Борода предорогая, Жаль, что ты не крещена. Грибоедов сидел. Шах закрыл глаза, как умирающий петух. Борода в казне доходы умножает по вся годы. Руки у Шаха повисли. Он раскрыл рот и тяжело дышал. Боже, какая тоска. Шах сейчас задохнется. У Мальцова пустели ноги, ему хотелось сесть на пол. О, коль в свете ты блаженна, борода глазам замена. Шах пошевелил губами. Вот пройдет еще одна минута, и... Грибоедов встал и поклонился глубоко и быстро. Все зашевелились. К Шаху подходили уже, брали его под руки, выводили. Его величеству было дурно. В соседней комнате шахские евнухи угощали Грибоедова и его секретарей ледяным розовым шербетом, чаем и кофе, халвой. Вазир Мухтар просидел перед его величеством шахом час без малого. Тегеран, дом Грибоедова. Двое сарбазов привели под руки Сашку и сдали его с рук на руки казакам. Те внесли Сашку в комнату. Грибоедов все видел в стеклянную дверь и сбежал вниз к Сашке. Выше, выше, держи. Руки зацепают, выше. Доктора! Аделунг тотчас же послал за бинтами и корпией. Сашка лежал окровавленный. Только бледные руки крючились на коричневом одеяле. Грибоедов над ним склонился. Правый глаз у Сашки был скрыт за радужным синяком. Левый серьезно и внимательно глядел на Грибоедова. У Грибоедова задрожала губа. Саша, ты меня слышишь, Саша, голубчик? Кто это избил его так безобразно? Мерзавцы! Известно кто, ваше превосходительство. На базаре. Доктор Аделунг смыл теплой водой кровь, присмотрелся к голове и прикоснулся к пульсу. Ну что, доктор? Нет ничего опасного. Распорядитесь дать ему водки. Влили в Сашкины губы водки, и Сашка, чистый, в белых бинтах, смирно лежал на своей постели. Грибоедов не отходил от него, поил его с ложки. Вы бы отдохнули, Александр Сергеевич. Нет, нет. Сашка ведь мой молочный брат. Я помню его маленьким мальчиком в синем казакине. Саша Адоевский, мой кузен, приезжал тогда, и мы запрягали Сашку и долго его гоняли. Сашка, как гонялый зверь, мчался туда-сюда, натыкаясь на кресло, пока маменька не выпроваживала его в людскую. И все же вам надо отдохнуть. Позже, доктор. Потом. Вот Саша Адоевский теперь в кандалах. А Сашка мой забинтован. А ведь папенька словно сторонился Сашки. Словно даже побаивался. Маменька же точно назло зазывала Сашку. Покатый лоб, тонкие губы. Неужели Сашка и впрямь мой единокровный брат? Нина сидит в Тебризе и мучается. Я виноват, виноват. Пусть спасутся все любимые мною когда-то. Саша Адоевский, Нина, Фадей, Катя и Сашка. Пусть их жизнь будет тихая, незаметная. Пусть они спокойно пройдут ее. Потому что если отмечен кто-нибудь, нет тому покою. И спасаться он должен на особый манер. Как я человек казенный. Что, Саша? Образованный. Спи, спи. Чего расходился? Мы уже уезжаем из города Тегерану. Вечером Грибоедов писал письма. Нине, матери, Адоевскому. Письмо к матери отложил в сторону. Отложил и письмо к Адоевскому. Адоевский сидел в сибирском каземате, и нужно было ждать случая годы. Потом принялся за письмо Паскевичу. «Почтеннейший мой покровитель, граф Иван Федорович, как вы могли хотя одну минуту подумать, что я упускаю из виду мою должность и не даю вам знать о моих действиях? Я всякую мелочь касательно моих дел довожу до вашего сведения». Вдруг остановился и приписал «главное» и подчеркнул. «Благодетель мой бесценный». Теперь без дальних предисловий бросаюсь к вам в ноги. И если бы с вами был вместе, сделал бы это и осыпал бы руки ваши слезами. Помогите, выручите несчастного Александра Адоевского. Сашка проболел неделю. Мало-помалу он рассказал, в чем дело, и дело было не так просто. Как человек казенный, я гулял по базару. Хотел что-то купить? Нет, приценивался. Ущупал рукой кусок какой-то ткани и поднял с прилавка, чтобы посмотреть на свет. В рядах на Москве все барни делали так же, самого тонкого образования. А торговец по персиянской серости закричал. Что кричал? Я не понял. Понял одно, Ругма ругается. А тут и разные шарабарщики закричали, особенно сапожник, тощий как конь. Тогда как я даже не подходил близко к его лавочке. Тут подбежали двое сарбазов в длинных волосях и в раз ударили мне палками по спине. Я им и скажи, что, мол, я человек казенный из русского посольства, и мой господин главный над всем здешним городом. А палочки их, может, пройдутся по их же пяткам. А сарбазы на чистом русском языке закричали: «Сволочь! Гнида московская!» И уж стали бить меня палками почем зря. «Гнида московская». Так, его рук дело. Беглого вахмистра Самсона Макинцева. И он написал Шаху предложение о выдаче Самсон-хана, употребив при этом половину титулов шахских, что означало «требование». Туркменчайский трактат между Россией и Персией, подписанный при заключении мира после русско-персидской войны, должен быть исполнен. Влияние русское должно быть утверждено. Иначе непонятно, зачем я здесь сижу. Он представлял российскую державу на Востоке. А это не безделица. Тысячи семейств переходили и изменяли жизнь свою. Он выводил их из Персии, как некогда вывел Моисей из Египта евреев. Раз ночью две женщины попросили казаков пропустить их в посольство для важных разговоров. Одна армянка, другая немка. Они были похищены недавно и доставлены в гарем Алаяр-хана. Обе происходили из Караклиса и хотели вернуться на родину. Уйти им удалось через Алаяр-ханова евнуха, которого они подкупили. Грибоедов, не вставая с постели, распорядился принять их, поместить во втором дворе, отвести особое помещение. На завтра пришел к Грибоедову шахский евнух Хаджа Мирза Якуб. Просидел недолго, и разговор был короткий. «Мне поручено просить ваше превосходительство уступить жен Алаяр-хана, зятя персидского шаха Фетх-Али». «По силе трактата Алаяр-хан тоже, что и любой лавочник. Советую ему обратиться в Российское министерство иностранных дел господину Нессель-Роде. Может быть, он сделает исключение в трактате для Алаяр-хана». Хаджа Мирза Якуб посмотрел в зеркала, увидел себя и Грибоедова, подумал немного, потом медленно поднялся, поклонился вежливо и ушел. Тегеран, месяц спустя. «Вот и Тайрань пройдена. Да как еще пройдена? Восьмой курур будет получен. Карьер мне обеспечен. Фаде и маменька рады будут. О страхах никому не скажу». По ночам же он смотрел на мебель, на ковры, молился. Случилось раз, заплакал. Таков уж он был. Старел быстро. «Все дальше близкие предметы. И день кажется годом. И Сашку били на базаре чуть не в прошлом году. Воздух разреженный, и в редком воздухе делаешь шаг, а кажется, что прошел версту». Дестхат, грамота о выдаче Самсона, шел по путям медленным, бумагами, переговорами, и вел их Мальцов. Можно подождать и в Тебризе разрешения сего конфликта. Все-таки он медлил. Наконец дал ему шах прощальную аудиенцию. Прислал ему орден Льва и Солнца первой степени, а Мальцову и Аделунгу – второй. Родственники Нины, которых ее мать попросила Грибоедова взять с собой в Персию, хлопотали. Укладывались вещи, заколачивались ящики, чистилась в конюшне сбруя. Была выволочена карета во двор. Сашка лениво выколачивал ковры. Завтра они уезжали из Тегерана. Грибоедов сидел у Мальцова. Они ходили теперь в остатние дни друг к другу в гости. Мальцов оставался в Тегеране для ведения дел. Грибоедов что-то говорил незначащее, когда послышался клёкот марширующих солдатских ног и звук барабана. И вдруг... мимо ворот шли сарбазы в парадной форме. Шли грудью вперед, как русские гвардейцы. И в казачьем синем мундире с золотым кушаком шел впереди командир. Он увидел Грибоедова, и Грибоедов увидел его. Так прошел мимо него со своим батальоном Самсон на прощанье. В смешном положении оказался Грибоедов. Он прошел к себе, открыл упакованный уже чемодан, вытащил какие-то бумаги, пересмотрев, очинил перо и сел писать отношение к шаху, требуя... немедленной выдачи Самсона Яковлева, сына Макинцева, беглого российского вахмистра, называющегося Самсон ханом. Вот и уперся в точку. Бродил, бродил. Была и любовь, и слава, и словесность русская, и государство. Остался беглый вахмистр. И он отложил отъезд на день.